Джеймс из научно-исследовательского отдела никто иной, как Джеймс Дайсон, изобретатель пылесоса. Понимаешь, в отличие от обычного пылесоса, он работает на принципе двойного циклона. Втягивает и пыль, и злых духов. Центробежная сила, с ума сойти. Мешка у него нет, а значит нет и потери всасывания. Поэтому ему довольно и маломощного мотора. Вдобавок рукав автономный и щетка для половиков. А злые духи водятся даже в ковровых дорожках? Да нет, просто мои половики тоже надо чистить. Я присмотрелась к стеклянному резервуару и различила внутри бешено вертящуюся белую пылинку. Кол ловко накрыл емкость крышкой, отсоединил ее от мотора и поднял. Только тут я разглядела охваченного яростью, совершенно обалдевшего и мучимого страшным головокружением злого духа. Теперь он был заключен в крепкую и надежную темницу. «Как я и говорил, — сказал Кол, — это тебе не ракетная техника. Но ты меня напугала. Я уж поверил, будто ты и правда собираешься меня пристрелить». «Это, — ответила я, — был план Г». «Кол, ты ублюдок!» — послышался голосок из резервуара. «Вот подожди, в аду мы тебе это припомним». «Да-да», — ответил Кол, засовывая стеклянный контейнер в футляр для инструментов. «Обязательно припомните». Он пристегнул сумку к поясу, сменил обойму в карабине и снял его с предохранителя. «Пошли, эти паразиты меня уже начали доставать. Кто меньше подстрелит, тот проиграл». Едва мы распахнули двери, как груда очень удивленных и сохших трупов обрушилась нам под ноги и раскатилась полусгнившими торсами и тощими конечностями. Кол первым открыл огонь, и, нейтрализовав этих, мы рванули наружу, уворачиваясь от наиболее медлительных покойников и по дороге поливая огнем остальных. «А ты решил проблему с Синди?» — поинтересовалась я, когда Кол выстрелом разнес башку дряхлому трупу. «Сделал, как я предложила?» «Конечно», — ответил Кол, дав пинка другому живому мертвецу. «Колья и кресты в гараже. Все старые номера газеты «Ван Хельсинг» в гостиной». «Намек понят?» — полюбопытствовала я, застав врасплох еще одного ожившего покойника, спрятавшегося за могильным камнем. «Она ничего не сказала», — ответил Кол, снося голову еще двум трупакам. «Но знаешь, какая забавная вышла штука? Я обнаружил в туалете пару журналов «Снайпер» и один номер крутого киллера из преисподней на кухне». «Может, и она таким образом пытается донести что-то до тебя, а?» «Возможно», — согласился Кол. «Но что?» «В ту ночь я уже уложилась десяток живых трупов, а Кол только 8, так что проиграл он. В придорожной закусочной мы наворачивали густую уху из трески, заедая свежевыпеченным хлебом, и весело обсуждали подробности наших ночных приключений», под доносившуюся из стеклянной банки брань ПВЗ. Я забрала свои 600, а Пиквик так и не досталась домовладельцу. В общем, вечер прошел удачно.